Баллада 14. О том, как я дождалась решения Робина Гуда. Ребята из Вольного Братства не поняли моего порыва. Давно готовилась к этому разговору, подбирала аргументы «за» и «против», в своем воображении легко парировала выкрики из толпы. Реальность оказалась пожестче моего воображения. «Чем нам могут помочь бедняки?» – крикнул кто-то из вольных стрелков. «Много чем, просто вы не видите свои выгоды», – оседлала я любимого конька. «Вы ограбили Йомена и что получили? Пучок лука и 3 яйца?» Кто-то засмеялся, остальные хмуро смотрели на меня. «Посмотрите на это с другой стороны. Крестьяне платят налоги, после уплаты которых у них остается этот самый пучок лука и 3 яйца. Что он думает о вас?» «Какая нам разница, кто и что о нас думает?» Слышу я выкрики из толпы, и они вполне ожидаемы. «Он считает кровопийцами не тех, кто отобрал последние деньги, а вас, кто забрал последнее яйцо, и кормить детей стало нечем», убеждаю разбойников я. «И когда он узнает, что шериф платит за ваши головы звонкой монетой, он тут же выдаст всех с потрохами. Кто бы мне сказал, что я буду первой коммунисткой в Англии, да еще средневековой, я бы рассмеялась ему в лицо. Но вот вещаю, как вождь мирового пролетариата, о том, что низы не могут жить по-старому». «Том, готовишь ты пальчики оближешь», — сказал мне кто-то из компании Робин Гуда. «Вот и занимайся этим. Взрослые дяденьки без тебя все решат». «Ага, видела я, как решают взрослые дяденьки». Если он и хотел меня обидеть, то я не дам такой возможности. Проще говоря, меня такими речами не заткнешь. В моей голове уже начинает складываться пазл, куда я попала. Не лучшее место. Наша история была милосердна к бедной Англии. Здесь же все, от герцога до последнего крестьянина, платят двойные, а то и тройные налоги. Они уже привыкли к этому. Кого разорили и кому не осталось ради кого жить, идут к Робину в Шервудский лес. Но таких смельчаков мало. Бросила взгляд в сторону Робина. Он сидит и пьет мою кларею. Компот им, что ли, на обед сварить? Где-то здесь я видела дикую вишню и куст малины с крупными ягодами. Отличный компот получится. Другое дело, если вы дадите этому крестьянину на уплату налога, да он, если услышит о том, что намечается очистительный поход в Шервуд, и вас предупредит, и спрячет, если понадобится, и солдат наложный след наведет. Помощь обездоленным не так бескорыстна, как вам кажется. На сей раз замолчали все. Кто мог думать, думал. Остальные ждали, что скажут те, которые обладали возможностью мыслить. «Робин, а ты чего молчишь?» Услышала я возгласы из толпы. «Я не молчу, я внимательно слушаю. В словах Тома есть зерно истины. Мы попробуем поменять тактику». Робин Гуд был предельно серьезен. «Пока Том так зажигательно с вами разговаривал, мне пришла одна идея в голову». Никто не посмел перебить Робина вопросом. Дисциплина в братстве была железная. «Предлагаю вернуть Тома в Ноттингем. Что скажете?» Вокруг раздались одобрительные возгласы. А меня словно в прорубь швырнули. Слезы наворачиваются на глаза, но плакать нельзя. Все-таки он решил от меня избавиться. «Конечно, от меня сплошные проблемы. И кто меня за язык дергал? Сидела бы и молчала в тряпочку. Так нет, решила показать, что самое умное, а мужчины не любят слишком умных, и стараются от них избавиться. Том настолько вкусно готовит, что вряд ли даже королевские повара смогут так же». Толпа затихла, пока Робин говорит. Не устаю восхищаться тем, как Робину удалось из разношерстной публики сколотить военную организацию. «Робин, так, может, не надо его в Ноттингем?» Робко поинтересовались из толпы. «Пусть лучше нам здесь готовит. Мы давно уже вкусно не ели». «Твоя голова, Вилли, всегда недорого стоила», — сказал Робин, и все рассмеялись. «Потому что в ней никогда не было мозгов». Толпа, а сейчас это была толпа, а не воины, как по команде загоготала. У Вилли и правда самая легкая голова. Да сколько раз он проваливал задание. Недаром же его прозвали «дурнем Вилли», слышала я отовсюду. Робин только взглянул на них, гогот сразу затих. На поляне наступила мертвая тишина. Даже птицы испуганно стихли. «У Тома будет особая миссия в Ноттингеме», – проговорил Робин. «Важная и очень опасная. Многим из нас придется ему помогать». Одобрительный рокот был подтверждением тому, что Робина услышали. 100% результат при полной явке избирателей. Такую бы поддержку нашим политическим лидерам, какая здесь у главаря разбойников. «Вилли, почему твоя десятка еще здесь? С самого утра по старой дороге ездят бесплатно». Робин сурово посмотрел на старшего, и десяток человек испарился с поляны быстрее, чем я моргнула. Робин кивнул мне на бревно. «Маленький Джон, сегодня ты приготовишь обед». Джон открыл уж было рот возразить, как Робин добавил. «Надо с Томом обсудить его миссию в Ноттингеме». Джон захлопнул рот и разогнал всех разбойников в караул на лесные тропы, чтобы ни одна мышь не проскользнула без бдительного ока вольного братства Шервуда. На поляне осталось трое – маленький Джон, я и Робин Гуд. «Ты послана мне небом, Эмма». Такое начало разговора мне совсем не понравилось. Робин – красивый мужчина, сексуально притягательный для меня, но я не собираюсь создавать семью в этом мире. Моя семья осталась там, куда теперь мне хода нет.